прикройте, и отскочила к Марс, собираясь помочь ей. Парализовать всех, безумцы они или нет, но это единственный способ бескровного решения проблемы. Либо улетать и терять костюм, а также сталкер, которую уже зажали, не давая улизнуть под землю. Либо выставить в поле тех, кому плевать на порезы. «Марс, Марс», — затрясла подругу Тейлор. Костюм ее пытался помочь Эми, следуя командам, а скорость рванул прикрывать Венеру и Юпитер. В результате Тейлор оказалась с неприкрытой спиной и тут же за это поплатилась. Защита костюма спасла ее, но все равно удары отбросили, впечатали в стену дома, и враги оказались над телом Марс, которая только начинала приходить в себя. Такая резкая смена ролей ошеломляла. Вот вроде только что они уверенно мчались на выручку, а теперь раз, и команда раздергана, разбита, не способна сражаться и сопротивляться, разве что и правда бить всех насмерть. Тейлор не знала, что делать, кому бежать на выручку, ведь на Юпитер и Венеру тоже навалились, ранили скорость, и наверху подозрительно стихла стрельба. Что-то прорезало воздух со свистом, а нападающие начали падать. Воткнувшиеся в их тела дротики раскрывались, подобно бутонам роз, и одновременно с этим испускали заряды пены, обездвиживая безумцев. Фигура в плаще и цилиндре, маске домино, спрыгнула вниз, да так, что земля содрогнулась, и трость в руке фигуры изрыгнула электрический заряд, после которого сталкер упала. «Таксидо Маск, к вашим услугам», — провозгласила басом фигура, красочно запахиваясь в плащ. Глава 11. На мгновение Тейлор решила, что Кайзер вернулся, и у нее сердце ухнуло куда-то в пятки. Но нет, этого просто не могло, не могло быть. Кайзер и Лун были арестованы, осуждены и отосланы. Империя и Аб разбиты и деморализованы. В Брактоне царили небывалая тишина и спокойствие. Собственно, это было одной из причин, почему команда Тейлор воинов решилась оставить город и перебраться в Европу. Да и стал бы Кайзер повторять свою выходку, разве что совсем сошел бы с ума, действительно вообразил бы себя защитником Тейлор воинов. В следующее мгновение Тейлор сообразила, что Кайзер ударил бы розами, металлом, но никак не дротиками, тем более из которых лезет пена. Да и трость это, если присмотреться, в своей верхней части как-то чересчур подозрительно напоминала алебарду. Дротики, пена, снаряжение, фигура, напоминавшая габаритами первого таксида Маска. Тейлор ощутила, как ее глаза широко распахиваются, практически лезут на лоб от осознания и в то же время непонимания. Нет, ну ладно, они сами не следили за СКП и протекторатом ежесекундно, только лазили в базы за информацией, но неужели в самом СКП ничего не заметили? И не мог же оружейник знать о настоящей Тейлор, с ее клятыми трусами с логотипом самого оружейника, и о том, что ей нравятся такие вот, мускулистые и могучие. И так вовремя появился, или ждал возвращения Тейлор воинов, а потом побежал готовиться. Оружейник. Возопило что-то в Тейлор, глава команды протектората, могучий герой из первой десятки рейтингов, побежал готовиться изображать таксида Маска, которого придумал Кайзер, глава банды белых нацистов ради своих грязных делишек. Что-то тут было не то, серьезно не то, то ли с миром, то ли с Тейлор, то ли с головой оружейника, который даже побрился, благо полумаска, схожая с его визором, закрывала лишь верхнюю часть лица. «Нет, ну этого просто не может быть», — пробормотала Тейлор, поднимаясь. Она явственно ощущала восхищенный взгляд таксида Маска, но, наверное, он относился к Тейлор Мун, и даже если так, неужели такая резкая смена поведения оружейника не насторожила всех остальных? «Я почуял, что Тейлор воины в опасности и пришел на помощь, так что может», — провозгласил таксида оружейник, пафосно и торжественно, даже пристукнул своей тростью о землю, заодно выпустив еще разряд и два заряда, добивая тех, кто пытался шевелиться или кого недостаточно накрыло пеной. «Ведь я, защитник воинов добра и света, я ужас, летящий на крыльях ночи», очень похоже передразнила его Меркурий, и Тейлор, не выдержав, рассмеялась. Таксида Маск шагнул ближе, навис над Тейлор и сказал встревоженно: «Вы ранены, моя принцесса, я должен помочь вам». Тейлор, зашептала ей в ухо Луна, не отказывайся. «Да ты на что меня подбиваешь?» Зашипела на нее в ответ Тейлор. «Тейлор», зашептала ей в другое ухо Сара, не отказывайся. Тейлор хотела снова зашипеть в ответ, но не стала. Замерла, оглядывая поле боя, избитых и раненых, пострадавших. Чего-то или кого-то не хватало, но времени вдумываться не было. Таксида смотрел с нетерпением. «Должны, помогайте, мой рыцарь», ответила она, и не удержавшись, добавила: Можете помочь мне снять сапоги? Сара сдавленно заперхала, а вот Таксида даже не дернулся, сказал сразу же: я не смогу помочь вам, пока на вас этот дивный костюм. Перхание Сары сменилось протяжными стонами, окружающие, кто услышал, смотрели странно, отводя взгляд. Затем до Тейлор дошло, и она тоже едва не застонала, но все равно стремительно покраснела. «Его защита превосходит мои силы», — продолжал Таксида, словно не замечая того, что сказал. «И я подозреваю, что он поврежден, но в моих силах его починить. Вот оно», — взмяукнула Луна, и Тейлор словно бы услышала щелчок лапками. «Костюм, так это он стоял за похищением», — пробормотал раздавленная Тейлор. «Как он мог, оружейник, герой?» Тейлор поняла, что было неправильно на поле боя, не хватало сталкера костюма, но сейчас она оказалась подавлена и раздавлена, и не имела сил поднимать голос, говорить о проблеме. Но откуда он узнал о костюме? «Это моя вина», — неожиданно раздался в ухе голос дракон. «Я привлекала Колина к работам, он мастер в миниатюризации и повышении эффективности». А остальное он понял и сам, начав с подозрений, зародившихся у него перед битвой с бегемотом, уверенно заявила Меркурий. «Я ничего и никого не похищал», — уверенно заявил оружейник, глаза которого пылали праведным гневом. «Я только пришел на помощь, с мыслью захватить костюм, улучшить его и сразить губителя в нем», — хохотнула безжалостно Сара. Оружейник хотел стать Тейлор-воином, воительницей в матроске. Мысли Тейлор путались, сбоили, и время вокруг, казалось, замерло. Надо было действовать, сражаться, разбираться с врагами, а она словно бы попала в паутину в бочке с липким сиропом и теперь вяло барахталась в ней, тогда как требовалось ровно обратное, быстро нестись и сражаться. «Костюм!» — закричала Тейлор. Марс оторвалась от скорости, посмотрела удивленно, словно говоря: «Чего шумишь?» Венера озиралась настороженно, явно ожидая новой засады и атаки, а Юпитер просто сидела, стараясь отдышаться. Как так получилось, что команда, побившая бегемота, внезапно оказалась чуть не побеждена, и дважды за день, вначале спящим, потом вообще какими-то безумцами, Тейлор не знала, но твердо была намерена разобраться. «Потом, когда вернут костюм, Луна, а можно удаленно взорвать похищенное?» — спросила она, отвернувшись. «Нет», — тут же ответила кошка, — «иначе этой брешью мог бы воспользоваться кто-то еще». «Да, костюм», — повторил Таксида, — «с ним лечение не удастся. Странная одержимость». «Хаем», захмыкала Сара. «Ты что-то поняла?» — спросила Венера. «Идем за костюмом, по дороге расскажу». «О, а вот и наш транспорт. Я и Тейлор Нептун уже мчимся сюда и вскоре будем», — прошептала дракон. «Извините». Погоня возобновилась, благо прибыла полиция и силы СКП. «Ублюдочный сын, это его рук дело», — вещала Меркурий с мотоцикла. «И немалое дело, вон какую банду собрал. Последствия победы над бегемотом», поняла Тейлор с замиранием. «Обычно элита старается купить или силой загнать независимых к себе», продолжала Сара, «но там не дураки сидят, поняли, что нас не купишь и силой особо не нагнешь». «Так чего тогда они вылезли?» пробормотала Марс. «Костюмы. Информация ушла на сторону, через СКП, несомненно, может еще кто-то из умников-пророков дал наводку или указал направление, либо информация утекла через третьи руки, и элита прибыла не вербовать нас, а вмешаться в чужую операцию». Залив был уже совсем близко, движение и количество людей увеличилось, и горожане с туристами, несомненно, воспринимали полет Тейлор-воинов и героев протектората со стражами как пиар-акцию. Красочную такую, с вылетом посреди бела дня, видимо, сюда новости о побоище с безумцами, рожденными силой ублюдочного сына, еще не дошли. То есть они напали на нас, выигрывая время, чтобы дать возможность одолеть сталкера и отобрать у нее костюм. Не вышло, благодаря нашему доблестному таксидомаску. Благо таксидооружейник, поняв, что никто перед ним костюм снимать не собирается, снова воспылал и теперь мчался впереди всех, то есть никак не мог слышать этого разговора. «Так ору, таксида сам его хотел украсть, зачем такие громкие слова?» — ухмыльнулась Сара. «Просто полежал бы в СКП как вещественное доказательство, а Руксидомаскружейник поработал бы над ним, так ему представлялось, наверное, но он же герой. И заметь, он пока еще остается в рамках, хотя с головой у него явно непорядок, и не в обычном смысле, а, ладно, долго объяснять. При этом, пока нас не было, он пропихнул программу помощи и защиты Тейлор-воинов, себя назначил в таксидомаске, ловко применив аргумент схожести с Кайзером, и сейчас еще и смену себе готовит. Крутыша, что ли?» Со странной интонацией спросила Вики Юпитер. Сигнал костюма становился все ближе, и Тейлор нервно сглотнула. Здание ассоциации было все ближе. «Стояка учит его метать розы, хе-хе», — захикала Сара, с проводящей нитью для подачи через нее силы. «Воистину останавливающие розы. Слова, слова, слова», — нервно заорала Тейлор. «Кто виноват? Сейчас узнаем», — без тени насмешки отозвалась Меркурий. «Но, боюсь, ответ тебе не понравится». И правда, сигнал костюма остановился. «В здании ассоциации». «Да как так?» — вырвалась у Тейлор. «Ведь все же было под контролем, когда мы уезжали». Ответом ей стала тишина. «Виноватая тишина». «Погодите», — сказала Венера. «Мы сражались, устали, ошибались, дважды уже чуть не проиграли, а костюмы явно просели по энергии. Там мой отец», — воскликнула Тейлор. «Взявшие заложников выжгли системы наблюдения, выдрали камеры, отключили все в здании ассоциации. Все, что смогли найти, и все, что смогли нейтрализовать. Но кое-что все же осталось. Пара штучек производства самой Луны, установленные там по просьбе Тейлор. И еще сердцеед», — указала на явный факт Юпитер. «И еще сердцеед», — вздохнула Тейлор. «Сквозь камеры Луны они видели заложников, докеров из ассоциации персонал, включая отца Тейлор, и тех, кто взял их в заложники. Сердцееда с семьей, уж их-то опознать сумели, когда они перестали прятаться и все же показались на камеры. До этого они нигде в Брактоне на камеры не попадались». И можно было не сомневаться, что послужило причиной этому, осторожности агенты ВСКП. Сейчас на экране сталкер, София Хесс, протягивала в сложенных лодочкой руках бзэк самому сердцееду. Сидевшая неподалеку Эмма что-то гневно кричала, звук, по просьбе Марс, был выключен, но София не реагировала, лишь смотрела с обожанием на Никаса Василя. «Мы опоздали», – прошептала Тейлор. «Официально никто ничего не объявлял». Но вокруг суетилась масса народа. Еще бы, ведь сердцеед с детьми взял в заложники ассоциацию докеров и сидел внутри спокойно, что еще больше нервировало Тейлор. Ей хотелось грызть ногти и мучить Сару и Луну ежесекундными вопросами. «Ничего не опоздали», — отозвалась Сара. «Это классическая ситуация, когда сделавший первым ход проиграет. Если сердцеед подчинит себе всех, то мы не будем сдерживаться и просто снесем его. Если мы не будем сдерживаться, то сердцеед подчинит себе всех и прикроется ими от нас. Что мешает ему сделать это сразу? Так тогда мы не будем сдерживаться. Он втайне подчинил всех и приказал делать вид, что они не подчинены. Поверь моей силе, это не так. То есть его можно достать метким выстрелом», — подключилась Лили. «Можно, но есть еще его дети, и мы не знаем, какие именно предосторожности они еще предприняли», — продолжала выступать в роли эксперта Сара, безжалостно эксплуатируя свою суперсилу. «Но зачем они так явно подставились?» — спросила Марс. Одновременно с этим она колдовала и трудилась над разносчиками своего парализующего агента. А так один дроидами и пересылка ветром тут не годились, и Марс работала над более мелкими созданиями, вроде крыс, мышей и насекомых. Затем, что они знали, что скрыться не удастся, не с такой штукой, и заметь, пока мы гонялись за сталкер, они тут готовили себе базу, с которой им не выйти. Стукнула кулаками друг о друга Юпитер. «Боюсь, что у них есть какое-то решение», — печально отозвалась Меркурий. «Заложники и наше нежелание убивать, они сыграют на этом, в общем, стандартные ходы, но с применением суперсил, и так, чтобы не спровоцировать нас, либо...» «Что?» Но Меркурий помолчала, хмурясь, наблюдая за суетой полиции, СКП и каких-то представителей власти вокруг. Затем сказала: «Во всем этом ощущается присутствие еще и третьей стороны. Сердцеед, элита, кто еще?» — спросила Лили. «И почему в СКП ничего не заметили?» «Кто-то еще», — повторила Меркурий, словно не слыша ее. «Полагаю, сердцеед прибыл в Брактон-Бей, дабы покорить Тейлор воинов, с вполне понятными целями. Думаешь, ему такое простили бы?» — вскричала Юпитер. А затем, в процессе внедрения и сбора информации, все поменялось. Дороги и пути отхода вокруг здания ассоциации начали блокировать. Тейлор смотрела, не понимая, зачем это нужно. Ведь если сердцеед прикажет, те, кто устанавливал, кинутся голыми руками убирать эти блоки. Или так положено? А что там еще положено делать в случае захвата заложников властелином? И не получится ли так, что придется драться с СКП, а также объяснять про костюмы и смену личности? Все поменялось, и было решено украсть костюм. Бормотала Меркурий под нос, а другие решили потаскать каштаны из огня чужими руками и перехватить посылочку, что мы и наблюдали. Но откуда Лита могла узнать о таком? И ведь сердцеед не мог не понимать, иначе. Неожиданно Меркурий вскинула голову, втягивая воздух ноздрями так, словно собиралась снюхать весь воздух вокруг и никому его не отдать. Глаза ее раскрылись широко, не хуже, чем у самой Тейлор после явления токсида-оружейника. Она вцепилась в Тейлор, но сказать ничего не успела. «Мы требуем Тейлор Мун», — загрохотала со стороны ассоциации. «Пусть заходит в здание с поднятыми руками или мы начнем убивать заложников, запуская их в виде террористов-смертников в толпу вокруг здания», — добавила Меркурий деревянным голосом. Глава 12. Тейлор шагала, медленно и неторопливо, следуя инструкциям не показывать угрозы, не производить резких движений, хотя в каком-то смысле эта инструкция была глупой. Она сама, как и любой Тейлор-воин, была угрозой в себе, способной на многое, мягко говоря, в любых обстоятельствах. Но здесь речь снова шла об образе, проекции его окружающим, тем, кто взял в заложники отца Тейлор и дорогих ей людей, тех, кто мог сотворить с ними ужасные вещи, едва Тейлор не так шевельнет косой. «Они рискуют и блефуют», — быстро говорила Сара, в голосе ее слышалось напряжение, продолжая стратегию непрямого противостояния. «Зафиксирована попытка воздействия силой властелинов», — промурлыкала Луна. «Как и предполагалось, теперь они перейдут к плану П. Шантаж через отца и требование снять костюм», — продолжила Сара. «У них есть какой-то план по нейтрализации или сдерживанию тебя, на случай, если ты не подчинишься. Им главное продержаться чуть-чуть, затем протекторат сам начнет нас крутить, за неподчинение и угрозу жизни заложникам. Пока герои будут драться с нами, они смоются под шумок. И что мне делать?» — спросила Тейлор. «Зайти в здание, слушать, что прикажут, и тянуть время, ведь твой костюм — это еще одна камера и обзор внутри здания». И все, Тейлор знала, что вопрос прозвучал глупо, но в груди теплилась надежда, что сейчас Меркурий придумает что-то, что позволит всех спасти, без пролития крови. Нет, не так, позволит всех спасти так, чтобы враги не успели подействовать своей силой на беззащитных горожан. При этом враги наверняка знали о возможностях Тейлор Мун и не собирались подпускать ее к себе близко. «Приветствую», — прозвучал голос, едва Тейлор зашла в здание. «Снимай свой костюм или дорогие тебе люди умрут». «Но вы же сказали», — стараясь изображать дрожащий голос, ответила Тейлор. «Микрофоны в дверях, провода, скорее всего они на этом же этаже», — тут же озвучила Сара. «У них не было времени на долгую подготовку. Я сказал, раздевайся или горожане начнут выбегать на тебя с бомбами наперевес». Тейлор помедлила, облизала губы, затем неуверенно поднесла руку к матроске. «Неужели вы заставите раздеваться девушку на глазах у всех? Неужели ты там настолько страшная?» Хохотнул в ответ голос и тут же постражел. «Прикажи отозвать своих дружков, и пусть остальные Тейлор-воины стоят на виду, иначе мы начнем убивать заложников. Что происходит?» Запаниковала уже по-настоящему Тейлор. «Он притащил с собой детей», — тут же начала рассказывать Сара, — «и среди них кто-то с силой работы с эмоциями на больших расстояниях. Тут пытались подобраться к зданию ассоциации понизу, пока ты отвлекаешь собой, но ребенок сердцееда сразу почуял». «Отозвали?» — спросила Тейлор. «Да, всех отозвали», — крикнула она. «Знаю», — отозвался голос, хохотнул. «Хорошая попытка, но лучше бы вам ее не повторять. Тут практически ничего нельзя сделать», — продолжала Сара свою консультацию. «У нас нет обнулителя сил, который смог бы прикрыть группу от чтеца эмоций. Сейчас уже срочно вызывают Столивара из Бастона, но он один, и он из металла. От такого обнаружения надежно укрыты только мы, Тейлор-воины, благодаря костюмам, и поэтому мы сейчас стоим на виду». «Знаю, знаю, о чем ты думаешь, но поверь, чтецы по губам тут не справятся. Я поработала над защитой». Тейлор сглотнула, стараясь сделать это незаметно. «Что толку с могучих сил, если ты не можешь их применить?» Да, она могла сорваться с места и убить всех злодеев, но сколько пострадает ни в чем не повинных горожан в процессе. И не просто горожан, а людей, дорогих Тейлор, людей, с которыми ее отец работал каждый день. Часть из них и без того уже пострадала, оказалась лишена рассудка и превращена в орудие ублюдочного сына, и Тейлор не знала, как потом будет смотреть в глаза отцу. Предполагалось, что Тейлор-воины хранят города, а в итоге вышло совсем даже наоборот. Привлекли сюда ужасных злодеев, которые, дабы справиться с Тейлор Мун и ее командой, пошли на совсем уж ужасные вещи. «Ну что, так и будем стоять и строить из себя невинность?» — спросил голос. «Раздевайся, они считают, что учли все риски», — снова зажурчал голос Сары, «и не собираются тянуть время, в отличие от нас. После того, как ты снимешь костюм, тебя подчинят, вероятность 4 из 5, и уже оттуда будут плясать. Самый верный способ выхода – портал силой Тейлор Воинов. Если Тейлор наденет костюм обратно, он отфильтрует воздействие подчиняющей силы», – заметила Луна. «Но они-то об этом не знают», – воскликнула Сара. «И как он отфильтрует, если это эмоции, навязанные извне?» – снова перебила ее Луна. «Точно так же, как и в целом воздействие суперсилы». Тейлор, делавшая вид, что развязывает бант, остановилась в растерянности. «Если ее подчинят, то она же расскажет все планы, выдаст всех и вся. Неужели подруги поддадутся, тоже снимут костюмы?» Радовало только одно. План побега сердцееда не удастся, раз уж пятеро Тейлор-воинов не откроют ему портал. Активировать заново Бзек не получится, значит, он не сможет передать их кому-то еще из своих. «Так я считаю до трех», — прогремел голос. «Что мне делать?» — пролепетала Тейлор. «Снимай», — отозвалась Сара. «Два. Верь мне». Верила ли она подругам? Готова ли была доверить им свою жизнь? Тейлор без колебаний ответила «да», и одним решительным жестом сдернула с себя брошь превращения. В следующее мгновение ее затопил чистый восторг, восхищение, любовь, беспредельная, охватывающая весь мир. Конечно же, она должна была принести подарок своему любимому. Тот улыбнулся ласково, принимая подарок, их руки соприкоснулись, и Тейлор едва не умерла на месте от радости. Отец Тейлор что-то гневно закричал, но Тейлор сама заткнула ему рот, лишь бы он не мешал ее любимому. Вокруг были еще люди, но их тоже заткнули, и это было правильно. Позвать подруг, конечно, радость будет еще больше, если она сможет разделить своих подруг, покажет им, насколько они ошибались. Она распахнула окно и закричала о своей радости, позвала остальных подруг разделить ее, по одной, дабы они смогли в полной мере насладиться величием этого человека. Разумеется, подруги строили там какие-то свои коварные планы навредить, но Тейлор знала, стоит им увидеть, почувствовать душой, как они тут же узрят свет истины и будут служить, истово, как сама Тейлор. И разумеется, Тейлор тут же начала выбалтывать все эти планы, дабы ей улыбнулись еще раз и похвалили. А затем все внезапно пошло наперекосяк. Сталкер, как и Тейлор, служащая ему, внезапно вспыхнула, превращаясь в одну из Тейлор-воинов. В цветах ее костюма, матросские юбки, обуви, преобладали темные цвета, фиолетовый и черный, словно отражение цвета кожи Софии Хесс. Волосы ее свободно развивались на невидимом ветру, а в руках была зажата нагината. Тейлор закричала, предупреждая об опасности, но опоздала. Тейлор Сафурн ударила резко, жестко, быстро, распахав его пополам. Тейлор обдала душем, залила его кровью и кишками, и она снова заорала, парализованная горечью, гневом, яростью, шоком от потери его. Такое не смогла бы вылечить даже Тейлор Марс, и Тейлор ринулась мстить. Безуспешно, Тейлор Сафурн стала словно бы прозрачной, и Тейлор прошла сквозь нее, врезалась в стену на полной скорости. Опять заорала в отчаянии, вскочила, обнаружив, что Нагината взрезает наискось одного из его детей. И более того, на помощь Тейлор Сафурн уже явился Таксидомаск с Артемисом на плече. Новые волны эмоций окатили Тейлор, но Таксидомаск уже выстрелил своими дротиками розами, а на саму Тейлор внезапно напала Луна. Напрыгнула со спины, впилась когтями в кожу, и Тейлор закричала: «Предатели! Вы предали меня, нашу любовь! Вы убили его!» Она справилась бы с Луной, но отец набежал, хватая Тейлор, сковывая движение. Она пиналась и легалась, орала в страхе и гневе, кусалась в отчаянии и мечтала умереть. Зачем жить, если он умер? В мелькающих промежутках Тейлор видела, что Тейлор Сафурн и Таксидомаск добивают его детей, а Тейлор-воины сражаются с еще кем-то. И затем внезапно все закончилось. Брошь превращения встала на место с неслышным щелчком, и Луна гневно шлепнула лапой, мяукнула яростно, после чего вспышка превращения окутала Тейлор. Схлынули навязанные эмоции, ушел шок, и Тейлор застонала, хватаясь за голову. Села, сгорая от стыда, и разревелась. «Ну-ну», — постучала лапкой по спине Луна, — «все в порядке, ты молодец, ты справилась». «Ничего я не справилась», — отозвалась Тейлор, всхлипывая. «Почему же? Ты отлично заболтала сердцееда, дала нам возможность осмотреться и потянула время, пока Таксидомаск выходил на позицию». «Слушайте», — вмешалась Меркурий, это все прекрасно, но у нас нет времени». «Как это нет времени?» — вскинулась Тейлор. «Что-то случилось». Она окинула взглядом помещение, но нет, все вроде бы были в порядке. И отец, и Эмма, и отец Эмма, и Курт с Люси, и Питер, и Джонатан, и остальные, кого Тейлор смогла узнать из докеров. Часть попала в пену и под раздачу дротиков рос, но жизни это точно не угрожало. «Сколько пальцев видишь?» — спросила Меркурий. «Три», — огрызнулась Тейлор. «Значит, со зрением все в порядке. Три стороны, забыла, а мы разобрались, и то не до конца, только с одной. Не до конца, ты не помнишь, в каком состоянии ты была?» С участием в голосе спросила Меркурий. Подошла Марс, взяла Тейлор за руку, после чего покачала головой. «Ничего не ощущаю. Тем не менее, я уверена, если опять снять костюм, то эффект вернется». «Что?» – задохнулась Тейлор, осознавшая сказанное. «Моя ошибка», – с непритворным огорчением вздохнула Сара. «Но кто бы мог подумать, что эффекты силы будут длиться после смерти сердцееда. В подавляющем большинстве случаев они спадают вместе со смертью властелина, но здесь иной случай». Взгляд Тейлор невольно метнулся в сторону, и она вскочила. «Эй, погодите-ка!» — крикнула она таксидооружейнику. Тот нависал своей могучей фигурой над сталкер, зажав ее в угол. Та, как ни странно, не спешила бить или бежать, просто держала Нагинату выставленной перед собой. Таксида нависал и рычал, требуя вернуть костюм, который сталкер незаконно присвоила. «Да ладно, забирайте», — вздохнула сталкер, протягивая руку к броши на груди. «Нет», — крикнула Тейлор, прыгая вперед. «Не делай этого, Тейлор Мун». В голосе таксидооружейника слышались сдерживаемый гнев и удивление. Она обманом похитила костюм, обманом активировала его. «Вообще-то это сделала я», — промурлыкала Луна в ухо Тейлор, «и благодаря ослабленной защите могу и деактивировать его в любой момент». «Нет», — выкрикнула Тейлор. «Вы что, не понимаете?» Она оглянулась, и да, они не понимали. Не понимали, что такое попасть под силу сердцееда. Может быть, Сара понимала, но через искажающую призму своей суперсилы. «Понимаю», — неожиданно сказал Таксида. «Но она злодейка». «Пресвятые ананасы», — неожиданно выдохнула Меркурий. Тейлор не знала, что там отрегулировала Меркурий, но для всех она словно бы молчала и даже не шевелила губами, тогда как в то же самое время болтала безумолку по каналу связи с Тейлор-воинами. Оружейник тоже под силой сердцееда. Тейлор издала сдавленный звук. «Да-да, Тейлор Мун, ты можешь не верить в это, ты можешь верить в хорошее в людях, но я...» Загудел Таксида. «Вот оно что, вот значит, как...» Продолжала бормотать Сара, явно вошедшая в раж получения информации. «Жажда славы, жажда силы, детектор лжи, подозрения и технарения, ага, то, о чем говорила дракон, понятненько». «Ты о чем?» — спросила Тейлор, обращаясь, как к Таксида, так и к Саре. В сущности, ей было плевать, так как Тейлор знала, стоит снять костюм и любовь к сердцееду вернется. Та же любовь, что он внушил сталкер. София Хесс, лучшей подруги Эммы, бывшей лучшей подруги Тейлор, теперь отчасти понятно, почему. Тейлор думала, что забыла о случившемся, что выбросила все из головы, но теперь у нее перед глазами стояла та картина из сражения с Империей Луном. Эмма, сбитой в дрожащих руках против Крюковолка. Могла ли она настолько предать Эмму, чтобы теперь забрать костюм у сталкер? Сердцеед обошел системы СКП, не став воздействовать на оружейника напрямую. Нет, с помощью своих детей он нашел и раскопал, а затем лишь легонько толкнул оружейника в нужном ему направлении, и тот сам сделал все остальное. Поднял вопрос, начал работать над тем, чтобы стать таксидомаском, раскопал исследования над костюмом, и даже, если бы не получилось там, сердцеед все равно рассчитывал на иное. На применение своей силы на нас, а таксидомаск нужен был больше для поисков. То ли подстраховался, то ли ошибся, но назвал его маском вместо мрака. «Неважно», — воскликнула Тейлор, опять отвечая обоим. «Костюм останется у Тейлор Сатурн и точка». Глава 13. «Ты же говорила, что она Тейлор Сафурн», — хихикнула Сара. «Сафурн, Сатурн, я просто оговорилась. А во, я чую тут целую драму. Лучше бы ты чуяла наших врагов», — продолжала распаляться Тейлор. Затем она вспомнила о таксидооружейнике, который хмурился, слушая их перепалку, и сама нахмурилась в ответ. «Дать ему костюм, и что тогда? Он превратится в девушку Тейлор-воина. Избавиться от одержимости костюмами и желания победить губителя? Мы не можем давать костюмы всем подряд», — промурлыкала ей в ухо Луна. «Костюм останется у Тейлор Сатурн», — огрызнулась Тейлор. «Но она же убила сердцееда. взявшего заложников и за секунду до этого использовавшего свою силу на несовершеннолетней девушке, внушив ей затмевающую разум страсть, даже если на сердцееда не выписан приказ на убийство. 2 часа назад, промурлыкала вальяжно Луна, то заодно такое его можно убить. Самосуд – это не выход. Это не слова Таксидомрака, покачала головой Тейлор. Таксидомрак приходит на выручку Тейлор воинам, творит самосуд, побеждает и скрывается в тенях. Надо заметить, это решило дело, и Тейлор подумала с непонятным отвращением, что попадание под силу сердцееда дало ей совершенно ненужное понимание некоторых вещей. Но об этом, как и о многом другом, можно было подумать потом, после устранения угрозы городу и людям. 3 стороны. Элита, прибывшая завербовать перспективную новую команду, тараторила Сара. Увы, враги оказались достаточно осторожны, чтобы дождаться отъезда Тейлор воинов из Брактона. Достаточно разумны, чтобы не бегать в костюмах и не попадаться на камеры в ситуациях, вызывающих подозрения. Достаточно сильны, чтобы внедриться, укрыться и начать качать информацию. Как ни странно, эта же смесь факторов привела к тому, что сердцеед не злоупотреблял своей силой, предпочитая работать через детей, чьи силы не имели постоянного эффекта, или проводя лишь легкие подталкивания в нужном направлении. Попросту говоря, скрывал свое присутствие и воздействие, дабы никто ничего не заподозрил. Постоянных жертв оказалось всего 2, сама Тейлор и София, и обеих, к счастью, защищали костюмы. Тейлор Сатурн Сафурн, уже прозванная воином разрушения, лишь пожала плечами и удалилась во след Эмме и ее отцу, сказав, что ей надо подумать. К счастью, Бзек защищал разум всегда, даже не в Тейлор форме, и эта проблема пока что могла подождать, равно как и разговор с отцом, и разглашение личности Тейлор Мун и ее подруг, которых можно было легко вычислить по знакомству с Тейлор, и разбирательство с временными эффектами воздействия силы сердцееда и его детей, и не стали ли те постоянными. Сама Тейлор пока что получила глубокомысленное похмыкивание, проведение лапой по усам и гарантию в 50%, что костюм со временем вылечит ее, то есть, попросту говоря, или вылечит, или нет. Впрочем, Тейлор не считала, что заплатила слишком уж высокую цену, раз костюм защищал ее, а отца и Эмму, и остальных удалось спасти от порабощения. Если бы сердцеед использовал постоянные эффекты, у них просто не хватило бы костюмов, да и дала бы Луна их использовать или нет, чтобы всех спасти. Пересеклись они в СКП, как главном источнике информации, хотя по факту, они узнали и не слишком много, но зато смогли прикрыть себе спины и все считали, что новых злодеев в городе просто нет, продолжала разливаться Сара. Команда Тейлор воинов слушала, никуда не торопясь. Биоармия грызунов и насекомых Марс, вкупе с мини-камерами дракона и устройствами Луны и Артемиса вели разведку в городе. Все пути отхода и отъезда были уже перекрыты, опять же армиями роботов и живых созданий, просто более крупных, не способных вести розыск, не вызывая подозрений. Ну а пока шли поиски, Сара просвещала команду. Что-то удалось узнать из видеозаписей, где-то в ход пошли архивы СКП, что-то стало понятно уже постфактум, после раскрытия личности сердцееда и его детей. Но только суперсила Сары могла свести все воедино, заполнив пробелы догадками и предположениями, о чем она, собственно, и предупредила всех заранее. Тогда как злодеи были и готовили свой удар, понимая, что в прямом бою им нас не одолеть, сердцеед думал, что сумеет подчинить нас, но все же подстраховался, провел разведку и его дети помогли. Родители Эми и Вики были далеко, с Пилхамами он решил не связываться, родные мои и Лили тоже были далеко, поэтому он сосредоточился на Тейлор Мун. Но как он? Мы открыто ассоциировали себя с ассоциацией, сердцеед и начал оттуда, в параллель с работой над СКП. Легкие толчки, чуть больше разговорчивости, и думаю, твой отец сам все выложил, сам того не подозревая. Извини, в нем скопилось много горя и, я поняла, махнула рукой Тейлор. Легче ей не стало, только понятнее. А там одно зацепилось за другое, и сердцеед вышел на сталкер, а оружейник подарил недостающие кусочки информации. С ним, конечно, было сложнее, но легкое подталкивание в сторону Таксидомаска, легкие подталкивания с ним согласиться, принятие программы помощи Тейлор воинам, и вы будете смеяться, кого готовили в помощники и на замену. Мы и так знаем, заметила Вики. Ладно, ладно, и дракон со своей стороны чуть оплошала, с костюмом. В общем, каждый промах отдельности не был критическим, но в совокупности получилось плохо, и нас не было в городе, чтобы все это заметить и предотвратить, но с другой стороны, будь мы здесь, и враги бы действовали иначе, может, выдали бы себя как-то, тем же воздействием, попыткой подчинить. Именно, важно подтвердила Луна, оно было бы сразу зафиксировано, после прокола с Сарой протоколы были исправлены. Элита тоже собирала информацию, и тут вот неясно, то ли они сошлись на чем-то, то ли подействовали друг на друга своей силой, то ли решили создать временный альянс с мыслью кинуть других после похищения костюма, но в общем, клубок сплелся и началась подготовка. Поэтому мы сейчас сидим и ждем, а дракон, Марс и наши кошки и ведут незаметную разведку, используя стереотипы мышления. Ничего не поняла, искренне ответила за всех Лили и зевнула, прикрыв рот рукой. Да что непонятного, я же сказала, три стороны. Падшие явились в Брактон-Бей, отомстить тем, кто убил их бога, хотя еще не ясно, насколько они там искренне верят, но уж повода попиариться никогда не упускают. А тут такая возможность. Тейлор-воины убили бегемота, а падшие убили тейлор-воинов или еще лучше, склонили в свою веру. Властелинов у них хватает и уж сил на эту экспедицию они не пожалели. Возможно, что падшие и сердцеед столкнулись и подчинили себе команду элиты, собираясь сыграть их в темную и затем подставить. Это объясняло бы нападение и многочисленность безумцев, испивших силы ублюдочного сына, и многое бы объясняло, правда, потому что элита раньше не была так дерзка в своих действиях. Тейлор слушала, ощущая, как голова идет кругом. Они хотели помочь людям. Они убили губителя, ходячую стихию разрушения, бедствие, с которым так долго не могли справиться. Вроде бы помогли всем. Вроде бы понятно, что не стоит нападать на тех, кто смог убить губителя, которого до этого не мог убить никто. Но нет, эта помощь людям неожиданно обернулась еще большими проблемами, смертями, нехорошими и мерзкими поступками, и попытками сотворить еще более мерзкие вещи с самими тейлор-воинами. Конечно, это был не повод опускать руки, но парадигму действий определенно стоило пересмотреть. Как и сердцеед, рассчитывавший просто подчинить нас, падшие рассчитывали ослабить нас. О, точно, глаза Сары вспыхнули. Они заключили сделку. Альянс, наши тела, падшим, костюмы пополам, вину спихнуть на элиту. «Погоди», – заморгала Марс, – «а как же стычка по дороге к ассоциации, в которой ты со скоростью обжималась?» «Поддела Сара, так вот чем ты занималась, вместо того, чтобы сражаться», – сверкнула глазами Эми, – «за мной наблюдала». «Погоди, и правда, какой альянс?» – вмешалась Тейлор, – «такой, что мы своим сидением в Европе сорвали им планы, нет, не так, обе стороны встревожились, что другая сторона их обманет, и начали строить контрпланы», притворяясь друзьями, и, конечно, они вычислили друг друга, а мы все продолжали сидеть в Альпах и тренироваться. В результате сердцеед сделал ход первым, решив сорвать ва-банк, но малость не вышла. Стычка, о которой ты говоришь, должна была создать иллюзию того, что костюм у элиты, тогда как на самом деле он вернулся бы к сердцееду. Но появились мы, вмешались герои, вылез таксидомаской, все пошло немного не так. Страховка, влюбленность сталкер сработала. И сердцеед перешел к плану с заложниками. Но если бы первый план сработал, мы бы сцепились с элитой, при негласной поддержке или противодействии СКП, а сердцеед бы тихо ускользнул с костюмом. О нем, может, и не узнал бы никто, но мы могли проследить костюм. А вот об этом не знал уже сердцеед, технологии то незнакомые. Можно допросить его детей, половить обрывки сведений, задумчиво заметила Лили. Да какая разница, отмахнулась Сара. Планировал он там экранирование или нет, но подозреваю также, что тут не обошлось без наших знакомых, драконоборцев. «Что?» – воскликнула Тейлор. «Да она просто пользуется преимуществами силы костюма, и разговаривая с нами постоянно получает новую информацию от дракон и кошек», – ухмыльнулась белоснежная Эми. «Но со стороны, конечно, выглядит эффектно. Прямо пророк-телепат. Не исключено», – глубокомысленно заметила Сара, – что у сердцееда был еще дополнительный план, в котором помимо элиты мы наткнулись бы еще и на следы падших. Реальные следы и реальное воздействие на команду элиты, все подтвердилось бы и сердцееда точно никто не стал бы искать. А как же заложники? А это уже план на экстренный случай, и он, надо заметить, тоже сработал, продолжила Сара. Тейлор сняла костюм и попала под воздействие, сдала наши планы, поэтому мы тебя в них и не посвящали. Мы были на виду, никто подобраться не мог, а пока нашли бы тех, кто смог, организовали бы, сердцеед уже ушел бы. Как, использовав запасной план падших, при помощи обработанных гражданских? Как думаешь, чего мы сидим тут, вместо того, чтобы мчаться вперед, размахивая жезлами, чтобы никто не спугнуть? Падшие уже знают о разборке в здании ассоциации, им поступает информация, что СКП ведет расследование, не может не поступать. Пока они рассчитывают отсидеться, они не будут отдавать команды людям на подрыв, поэтому поиски ведут те, кого они не заподозрят или не заметят. Мини-камеры, крысы и крысы с мини-камерами. Все равно не верю, что... Да боже мой, неожиданно вскочила Марс. Она же все равно узнает. Тейлор, ты права, я не могу так повелевать крысами. Это не то же самое, что приманивать животных феромонами и бросать их в битву. Твой отец триггернул, пока ты пускала слюни на сердцееда, и его триггер ошеломил всех вокруг. В это мгновение оружейник с Артемисом впрыгнули внутрь и активировали костюм на сталкер, благо та не сопротивлялась, а потом ее отрезало от силы. Ты ничего не поняла, так как у тебя нет парасилы и ты была ослеплена сердцеедом, но... Тейлор пошатнулась и упала, чуть не потеряла сознание, но Эми была уже рядом, поддержала и не дала упасть, соскользнуть в новую бездну отчаяния. Твой отец триггернул потому, что заботился о тебе и любил, прошептала она, потому что испытал бессилие отчаяния от того, что увидел, от желания защитить тебя. Она шептала, склонившись практически вплотную к Тейлор, и это странным образом успокаивала, поддерживала. Я могла использовать крыс лишь как переносчиков, но твой отец, о, я дала ему передающих крыс, и сейчас все крысы города подчиняются ему. У дракон здесь мало миниатюрных летающих камер и беспилотников, и вся надежда именно на твоего отца и его крыс. Извини, за что, мы не должны были посылать тебя туда. Требовать верить нам и просить снять костюм, раздался голос Сары. Это моя вина, извини. Нет, ладно, мы обе одинаково виноваты, закатила подозрительно блеснувшие глаза Сара. Так, погоди, а как же план сердцееда? Пролепетала Тейлор. Ваш план, дождаться Урана и Нептун, им требовался еще час, чтобы добраться, а сердцеед вполне мог дать сигнал и тогда по городу начали бы буянить падшие элита, и взрываться простые горожане. Но ты же говорила, что они поссорились. Тейлор было тяжело, словно на нее рухнула скала, но говорить о делах все же было легче, чем думать, что. Ну, это лишь мои догадки, пожала плечами Сара, а истину можно установить, только захватив участников всех трех сторон, да допросив как следует. Может, они и не ссорились, просто не ожидали, что мы выскочим так резко. Нет, они знали о порталах, не ждали, что мы одолеем безумцев ублюдочного сына. Не ждали, что вылезет Токсидомаск. Не знаю, лишь строю догадки, да развлекаю вас в ожидании сигнала. Есть сигнал, отозвалась Луна с довольным урчанием. Глава 14. Щебетали птички, шумели кронами дендроиды, где-то вдали ржали единороги. Над деревянным круглым столом висело молчание. Тейлор-воины в костюмах переглядывались, словно выжидая, кто же первым заговорит и озвучит проблему. Так дело не пойдет. Венера отменила превращение, превращаясь в Лили, встряхнула черными волосами. За ней последовали две блондинки, вначале Сара, затем Вики. Тейлор тоже превратилась обратно в Тейлор Эберт, не без внутреннего сожаления. Что, огрызнулась Марс под общими взглядами. Мне нравится этот облик, но нам нужна домашняя атмосфера, наставила на нее палец Лили, а не деловая. Айн момент, вскинула Марс руку и указательный палец с ярко-красным ногтем. Без использования суперсил, сестренка, перехватила ее руку Вики. «Ладно, ладно, никакого веселья с вами», – проворчала Марс, превращаясь в Эми. Провела рукой по рыжим волосам и веснушкам, словно желая их стереть, и вздохнула. «Пластическая хирургия ныне на подъеме», – тут же влезла Сара. «А если тебя волнуют вопросы анонимности, то наши и могут построить медицинского робота, который сделает операцию. Что? Мы же вроде хотели домашние атмосферы, а что может быть домашнее?» Чем разговоры девочек о внешности? Тейлор не удержалась и хихикнула. «Ну вот, пожалуйста», — указала рукой Сара. Тейлор, несмотря на все свои проблемы, расслабилась и сейчас снова напряжется. Тейлор и правда напряглась, но тут же осознала слова Сары и улыбнулась. «И снова расслабиться», — констатировала Сара. Тейлор посмотрела на нее, но тут же поняла, что не может сердиться на умника команды. «Не из-за зеленых глаз», конечно, а потому что та действовала в интересах дела, не того развеселого и наполовину дурного дела, каким были предыдущие разборки в Брактоне, а международного дела, плана, пиар, образ, имидж, теперь уже нельзя было летать и показывать злодеям свои сапоги, ибо за командой Тейлор-воинов наблюдал весь мир. По крайней мере, так оно должно было все выглядеть в идеале. Тейлор и сама понимала, что беззаботное детство закончилось, стрингером отца и кровавыми разборками в самом Брактоне, но понимать не означало принять сердцем. Итак, сделка с СКП заключена, не без помощи наших разлюбезных Тейлор Уран и Тейлор Нептун, разумеется. Вчера Дин Эйберт, брактонский крысолов, как его уже поименовали в паре мест, найдя падших, не стал дожидаться подкреплений, а обрушил на них волну крыс. Кровожадных крыс, ведомых разумом человека, и результат получился соответствующим. Подоспевшие драконы Нарвал продемонстрировали разницу между юными и восторженными, и зрелыми опытными героинями. То есть, попросту говоря, ударили, стерев верхушку падших в порошок, буквально. Затем захватили в плен тех, кто находился вне убежища, и Тейлор Марс применила к ним касание правды. В результате удалось обнаружить практически всех обработанных силами властелинов, и по большей части снять с них обработку, в безопасных условиях. Тем не менее, полностью скрыть все это не удалось, и в результате возникла напряженная ситуация. Атаку крысолова списали на последствия триггера, но если повторится, то будут приняты меры. «Мы присмотрим», — заметила Луна, — «и с помощью армии дракон, если что, остановим». «Спасибо», — отозвалась Тейлор. «В свою очередь, мы не будем раздувать эту историю с отрядом элиты», — продолжала Сара, — «а также летать на западное побережье и мстить им. Мы можем сделать все удаленно», — предложил Артемис. «Но если они снова заявятся сюда, то мы вправе ответить». «Не факт, что заявится», — хмыкнула Вики, откидываясь на стуле. «Мы же специально нагнали тайны. Загадочное исчезновение элитного отряда элиты, ни следов, ни зацепок, вроде как должно было отпугнуть или озадачить верхушку элиты». В свою очередь СКП брала на себя обязательство тонко намекнуть, что не стоит трогать Тейлор воинов. «Об этом я хотела поговорить отдельно», — сказала Тейлор, глядя в стол. «Об изменении нас, города, поведения, всего». Гнев неожиданно вскипел в ней, и она стукнула кулаками об стол, выпрямилась. «Подобное не должно повториться». «Согласна», — тут же поддержала Лили. «Тыл должен быть надежно прикрыт. И не будем забывать об инциденте с костюмом, ставшим началом всего этого», — добавила Вики, поглядывая в сторону тыла Лили, словно оценивая, надежно ли он защищен. «Видимо, потому что смотреть на Тейлор она не хотела. Костюм останется у Тейлор Сатурн», — ровным голосом отозвалась Тейлор. «Сафурн», — хмыкнула Сара. «Ей идет. Куча людей узнала, кто ты. Я им доверяю. В теории, конечно, Тейлор не стоило бы доверять даже Эмме, раз уж та отвернулась от нее. Но то в теории, а в жизни ну что с ними делать, не убивать же всех. Попросить Тейлор Марс почистить им память, можно, но что скажет такая просьба о самой Тейлор? Обеспечивать свое геройство злодейскими методами, до них могут добраться, не унималась Вики. Не говоря уже о том, что через тебя легко вычислить нас и тем самым подставить под угрозу уже наших родных. Поэтому, я и предлагаю все изменить. Снова вспыхнула Тейлор. Защитить город, чтобы никто, никогда. Просто родители Вики прислали приглашение остальной новой волне перебраться в Германию. Вот она и волнуется немножко, усмехнулась Сара. Если вычислить их, то в Германии они будут уязвимы. Но мы же договорились отослать их, чтобы оперировать свободнее, нахмурилась Лили. Все вроде согласились, Эми даже решилась раскрыть тайну. Ну, мы все там были и видели. Тогда мы еще не знали обстоятельств того, что ждет нас в Брактоне, помрачнела Вики. Стоп, ты не хотела сидеть в клетке родительских ограничений, а теперь предлагаешь запереть их самих туда, неожиданно возмутилась Эми. Пускай она была и ниже сестры, но теперь, поднявшись, нависала над ней. Нет уж, продолжала Эми, грозно нависая над Вики. Мы освободились сами, хотим освободить весь мир, но отказываем в свободе своим родителям, семье дяди Нейла. Так не пойдет. И я поддерживаю Тейлор, пусть костюм останется у сталкера. Тем больше причин ей хранить тайну и удерживать эту, ее подругу. Эмму, пискнула Тейлор. Эмму от разглашения. Заодно будет прикрытие, тайный воин разрушения, знающий, что такое насилие. Если кто-то еще попробует подобраться к Тейлор Мун, он невольно все равно выйдет на нее, на Эмму, ведь вы с ней помирились, Тейлор. Тейлор покривилась, повертела рукой в воздухе, не желая вдаваться в детали. Разговор вчера вышел неловким, скомканным, и если бы не София, обретшая спокойствие и хладнокровие после активации костюма, еще неизвестно, чем бы там все закончилось. Но, условно говоря, можно было сказать, что да, они помирились. И самое главное, сверкнула глазами Эми, о чем все почему-то забывают. Последствия воздействия силы сердцееда и его детей. Оружейника лишь легко подтолкнули, но я все равно, в сущности, не в силах справиться с этим. Психологи из КП выдали рекомендации, оживилась Лили, чему-то улыбаясь, и тут же выяснилось, чему именно. Ему следует продолжать играть роль Токсида Маска, а нас они просят подыгрывать, и тогда со временем эффект сойдет на нет. Под подыгрывать, заикнулась Тейлор, а они в курсе, сколько мне лет. В облике Тейлор Мун тебе верные 18, и наши заявления о Тейлор команде всегда косвенно подразумевали, что мы взрослые, напомнила Вики. Мы же сделали это специально, помнишь, меня еще просили поработать над текстом. Тейлор зажмурилась, рухнула в кресло и стукнулась головой об стол. Легче не стало, и это временные эффекты, напомнила о себе Эми. Постоянные же, да легче убить человека, чтобы не мучился. И сердцеед мертв, снимать их некому. Поэтому костюм сталкер стоит оставить хотя бы за тем, чтобы она излечилась, со временем, как наша Тейлор. Тейлор лишь вздохнула и снова ударилась головой об стол. Проверять, что будет, если она снимет брошь и лишится защиты костюма, не хотелось. Но временные эффекты можно вылечить, уточнила она. Со временем, может быть, нужны будут специалисты, разработка препаратов, не уверена, что они справятся с навязанными извне эмоциями, вздохнула Эми. Она все же отошла от окончательно вжавшейся в кресло Вики, села, еще раз вздохнув. Что возвращает нас к моему предложению о преобразовании города, упрямо заявила Тейлор, преодолев саму себя усилием воли. После всего прозвучавшего говорить не хотелось, чтобы подобное не повторилось, и чтобы город процветал и приносил пользу людям. Да-да, город исцеления, я помню, вылезла Сара. Вообще, это можно, неохотно признала Марс. Поработать над растениями, дабы те сами, впрочем, ладно, вряд ли вас интересуют детали. Главное тут то, что тогда я не смогу работать над парками в других городах. И не надо, ответила Тейлор. Но мы же собирались пиариться на этой теме, город исцеления, мечтательным тоном сказала Сара, проводя рукой в воздухе, словно очерчивая вывеску в небе, где каждый может стать здоров. Ха, да мы на этой теме так напиаримся, что никакие парки не сравнятся. Каждый, резко спросила Эми, мы будем лечить всех подряд, разумеется, нет, ответила Тейлор Уран, появляясь прямо за спинами Тейлор Воинов. Тейлор вздрогнула. Прошу прощения, улыбнулась Уран, не смогла удержаться и не опробовать. Выглядела она странно, почти что как парень. В сочетании с мягкой и женственной Нептун они смотрелись парочкой, а не двумя суровыми Тейлор Воинами. Функции портала в любую точку обеспечивает костюм. Теперь остается только вопрос подачи энергии, но, кажется, я справилась и с этим. Вот что значит спешить через полмира. Да, это было очень быстро, улыбнулась Нептун. Мы вообще говорили о Брактоне, ответила Тейлор хмуро, недовольная тем, что ее опять перебили. Я слышала, улыбнулась Уран, и поддерживаю. Вы избавились от спящего Искверн, гильдия выпустит официальное коммюнике о поддержке вас и ваших инициатив. В этих рамках Брактон будет превращен в умный город, напичканный электроникой и следящими устройствами. От вас здесь потребуется лишь не реагировать на заявление гильдии, или сказать коротко, мол, вы не возражаете, это право гильдии, добавила Нарвал. Заводы и производство лекарств будут, медицинские роботы тоже, продолжала Уран уверенным тоном, не говоря уже о разных вспомогательных системах или даже робоклиниках. В сочетании с общей оздоровительной и укрепляющей атмосферой города, будет очень неплохо. Люди смогут приезжать и бесплатно укреплять организмы, но жить-то им все равно где-то надо будет, воскликнула Вики. Туристы и гостиницы, и это тоже. Робополиция поможет не дать разгуляться преступности, а круглосуточное повсеместное наблюдение поможет им в этом, продолжала с улыбкой Уран. Как-то это чересчур, пробормотала ошеломленная Тейлор. Не для и, покачала головой Луна. И я должна вам свою жизнь, свободу и счастье, улыбнулась Уран. Взгляд ее, устремленный на Нептун, нельзя было спутать ни с чем, и Тейлор оставалось только вздохнуть мысленно о взрослых. Правда, стал бы кто-то из взрослых спасать Луну, помчался бы сразу и бескорыстно спасать дракон, не говоря уже о том, что все эти действия работают на план, добавила дракон. С вас, разумеется, биологическая часть продолжения борьбы с угрозами С-класса. Об этом, чуть насупилась Тейлор, и о безопасности нашего дома. Пока мы тренировались вдалеке и бились с угрозами в других странах, к нам в дом залезли крысы. Сара хохотнула первая, но тут же осеклась, а Тейлор стукнула себя по лбу. Вот еще говорить о крысах после триггера отца. Крысолов, кстати, отлично дополнит мои растения и технику дракон, мягко сказала Эми, и заполнит нишу в этой экосистеме. Разумеется, я модифицирую его крыс, так что у нас, можно сказать, будет еще одна армия помощников и незаметных наблюдателей. Спасибо, с признательностью отозвалась Тейлор, но чтобы в наше отсутствие к нам в дом никто не залез, мало только наблюдать и охранять, надо сделать так, чтобы просто некому было залезать к нам домой. Тейлор, это как-то, начало Вики. Поддерживаю. Решительно махнула рукой Юран. Зачистить угрозы в Северной Америке, это будет просто отлично. Поможет пиару и плану, добавила Сара, что-то прикидывавшая в уме. Три в одном, и без обострения международной обстановки, а уж пиар в интернете мы обеспечим. Тогда решено, кивнула Уран. Остается только вопрос костюмов, но там, я так понимаю, возражений ни у кого нет, пока мы не теряем их, рискуя жизнями дорогих нам людей, нет, покачала головой Тейлор. А о чем вообще речь? Сдваивание костюмов, первой ответила Луна, благо у нас есть запас. Улучшение имеющегося, добавление оборудования, воспроизведение и клонирование костюмов пока откладывается, но вместо этого мы нарастим мощь тех Тейлор-воинов, что уже в строю. И Сатурн? Нет, отрезала Луна. Если она встанет в строй вместе с нами, тогда можно будет подумать. Костюмов и без того едва хватит на вас семерых. Поэтому все остальное пока откладывается, заодно меньше риска будет, что похитит. Разве у тебя можно что-то похитить? Удивилась Тейлор. Можно, мрачно отозвалась Луна. Поэтому ваше усиление сейчас важнее возможных копий Бзек потом. Но они будут, не сомневайтесь, добавила Дракон. Просто потребуется время на подготовку промышленной и энергетической базы, а уж потом мы легко завалим бзыками весь мир. И это станет началом конца света, нарочито официальным и могильным голосом провыла Сара. Тейлор мысленно утерла пот и рассмеялась с облегчением. Глава 15. 1 декабря 2009 года, Брактон Бэй. Еще один крупный успех героев в Европе, вполголоса зачитывала Вики. Союз мистеров и мастей оказался настолько удачным, что поговаривают о европейской коалиции команд, под руководством ваших родителей, разумеется, заметила самодовольно Сара. Уф, пришлось потрудиться. Вообще-то основную работу сделали и, заметила Лили, не отрывая головы от тетради. Все равно пришлось потрудиться, не смутилась Сара. И вообще, вы еще долго собираетесь учиться? Тихо, шикнула Тейлор, у нас годовой зачет. Костюмы и Тейлор Марс изменили их, сделали сильнее, умнее, быстрее, и сейчас Тейлор ощущала эти изменения. Все шло к тому, что после Нового года они смогут сдать экзамены на школьный аттестат и закрыть эту бюрократическую часть своей жизни. Разумеется, сдача экзаменов в 14-15 лет могла привлечь внимание, но деньги, связи и подконтрольный интернет иногда могли творить чудеса. Еще одна угроза ликвидирована, ХМ, ну это они погорячились, хмыкнула Вики, мы же там никого не ликвидировали. И эта фотография, такое ощущение, что фотограф хотел нам под юбки заглянуть. Он что, не знал, что это бессмысленно? Чего ты хотела от горячих индийцев? Пожала плечами Сара. Индокитайский конфликт в горах, с привлечением войск и тяжелой артиллерии, буквально и в переносном смысле, то есть масок, закончился быстро, практически едва начавшись. Над армиями появились Тейлор-воины, которым как раз надо было испытать новые костюмы, и ударили от души. Собственно, на фотографии был как раз запечатлен момент перед ударом. Очень такой яркий и насыщенный энергией момент. Костюмы Тейлор-воинов, как всегда, являются собой образец вкуса и совершенства. Жаль, что они так редко появлялись на международной арене в последний месяц, прочитала Вики и фыркнула себе под нос. Редко, да один раз только и появились, и то, ворчание сменилось бормотанием. Все равно отвлекало, но Тейлор усилием воли сдержалась, не стала ничего говорить Вики. Сама же попросила создать отвлекающую, шумную атмосферу, для имитации отвлечения и волнения настоящих экзаменов. «Слушайте, вы знаете, что из города только что ушел последний суперзлодей?» Поинтересовалась Сара рассеянно. «Разве не этого мы добивались?» Подыграла Вики вопросом. «Добивались», согласилась Сара, сделала загадочное лицо, но перед глазами Тейлор невольно промелькнул прошедший месяц, даже месяц с неделей. Несколько попыток новых суперзлодеев зайти в город провалились, все попытки оказались жестко отбиты. Внутренние злодеи оказались подавлены и разбиты, и предпочли убраться добровольно. Зато неожиданно город наводнили бродяги, желавшие делать свой маленький бизнес в спокойных условиях, без банд, драк и разборок. Как же наш Токсидо Маск без злодеев? Он ведь зачахнет совсем. Зачахнет, вздохнула притворно Вики. Затем обе злодейки-подруги захихикали, бросая в сторону Тейлор взгляды. Тейлор усилием воли не отвлеклась, но все же покраснела. Немного. А Тейлор Мун и Токсидо Маске уже слагали баллады и саги в интернете, но легче от этого не становилось. Особенно потому, что Тейлор с ужасом ощущала, Токсидо-оружейник ей нравится. И что вы предлагаете? Пускать в город злодеев? Пришла на выручку Лили. Можно, только, Сара вскинула палец, с паспортом. Ну, как у собак или кошек, только тут вместо ветеринаров будут СКП. Штампик такой одобрен к проживанию в Брактон-Бей, вредных привычек не имеет, откликается на прозвище «Дурной шмель».